Братья и сестры, знаете, хочется поделиться радостью и благословением, которое дал Господь испытать в этом году на благовестие. Там в нашей местности, в городе Пролетарске, было запланировано недельное благовестие книгоношей. Что особенного вот, и приятного для моего сердца, это было то, что Бог дал возможность потрудиться с женой и с детками. Вот за вот те годы, сколько вот я верующий, не удавалось так, то, сами понимаете, дела житейские, дети, заботы, и вот не было возможности. А здесь вот жена рядом, детки, и знаете, вот видел, как Господь благословлял, и очень приятно было. Но такой момент, знаете, отправляясь на благовестие, я своим малышам говорю: детки, вот мы будем беседовать с людьми, от дома к дому подходить, и знаете, вот вы не бегайте, не расходитесь, стойте рядышком, вот слушайте, а когда мы будем петь, даже если вы не знаете песню, старайтесь тоже слушать и подпевать, вот. Какую знаете, пойте, а какую не знаете, старайтесь тоже вот в припеве подпевать. Ясно? Ясно. Так вот согласились и пошли по улицам. И знаете, вот немного встреч бывает, люди в нашей местности так не особо слово принимают. Но вот одна женщина приняла нас так вот. Возле двора мы стали беседовать, стали так вот, выслушали ее, она рассказала о своей жизни, о своих переживаниях. И так вот мы стали слово говорить, я, жена, так вот детки рядом с нами. Знаете, так хорошо, приятно. И так вот на сердце пришло спеть. Гитара с нами, мы начали петь. Любовь Христа безмерно велика. Наверное, это самый-самый такой распространенный, самый дорогой псалом для каждого из нас. И вот мы поем, знаете, а эта женщина стоит, смотрит на наших детей и удивляется, аж руками разводит, говорит, глянь, и они поют. Вслух аж прям так говорит, и они поют, поют. Для нее так удивительно, что маленькие дети, 6-5 лет, а они поют. И этот христианский псалом наизусть поют, и им так дорого. Я уже в церкви потом детям говорил, детки, вот знаете, вот ваше участие в жизни церкви, в служении, оно особое имеет значение, особое такое действия, и люди неверующие со стороны, может, больше обратят на ваше участие, чем на участие наших, нас, взрослых. И вот, братья, особенно для вас, вот хотел бы сказать, вот ревнуйте о том, чтобы Господь давал такую возможность, это и для себя прежде всего, и для всех вот братьев, глав семейств, чтобы Бог давал возможность действительно, вот как сегодня мы слышали, домом всем своим служить Господу в благовестии. Мы споем сейчас с женой псалом «Благая весть».